5. Учитель, обучая мальчиков грамоте, складывает иногда у одного ученика его пальцы и показывает, как он может удобнее и красивее начертать буквы и слова, а о другом ученике не заботится. Какая этому причина? Первый ученик подает хорошую надежду. Он добронравен, честен, умен и понятлив. А другой назойливый непоседа, непослушен, нахален, неукротим и ленив во всяком деле. Как тот учитель с учениками, так и Бог поступает со всеми нами. Он волю боящихся его исполняет, во всякое время охраняет их и направляет их дела к добрым успехам. Напротив, злонравным и противящимся его заповедям говорит: «Когда вы умножите моления ваши, не послушаю вас». Почему это говорят? Бог не сохраняет нас, не направляет дел наших к успеху, как у других людей. Вы и сами виноваты, ибо очи Господне на праведное и уши его в молитву их, лице же Господне на творящее злое, еже потребите от земли память их. Покорным Богу обещано: будешь ли приходить через воды, я с тобою, через реки ли, они не потопят тебя, пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя, воззовешь и ответит: вот я. Я буду ему, говорит Господь, вокруг стеной огненной и в славу ему посреди его. Сообразующийся с божественной волей ум человеческий делается как бы престолом Божиим, на котором восседает Бог как царь царей. И такого человека никто не дерзнет коснуться без Божия благоволения или попущения. Удачно об этом выразился блаженный Амвросий: «Для нерадивых Господь спит, а для праведных он бодрствует». И это не потому, будто бы он первых предал забвению. Он их только наставляет, обличает, возбуждает, бьет. Но потому, чтобы ясным образом, многоразличными знамениями явить свою помощь, свое провидение о своих избранниках. Иаков, когда был спрошен Исавом при встрече с ним: «Кто это у тебя?», отвечал брату: «Это дети, которых Бог даровал рабу твоему». «Этими кроткими словами вразумил Исава, — говорит святой Златоуст, — сколь великое было у Бога провидение и попечение о нем, Иакове». Бог имеет попечение о добрых людях, как о друзьях и детях своих, о нечестивых же, как о взятых в плен и о рабах. И если Бог, как бы по принуждению ради беззаконий наших, изменяет законы самой природы на худшее, то опять тысячекратно восстановляет их на лучшее ради молитв праведников и ради нашего покаяния. Это дивное Божие провидение, предизображенное лестницей, которую видел во сне Иаков, она была утверждена на земле и верхним концом достигала до неба, есть истинное свойство Божие, управляющее вселенной. Все, что делается на небе и на земле, от века видит Бог явственно и отчетливо, ибо премудрость Божия быстро распространяется от одного конца до другого и все устрояет на пользу. Все вообще создал живущий вовеки. Господь один праведен, который все устрояет, а всех имеет попечение. Промысел твой, Отец, управляет кораблем, ибо ты дал и путь в море, и безопасную стезю в волнах. И многие другие места Священного Писания свидетельствуют о провидении Божием. Истинно, есть един Бог, и нет другого Бога, кроме Него, который радеет о всех и обо всем. В Боге была и будет во веки веков жизнь, живая сила, неизменно стремящаяся разумно и премудро предвидеть в творениях свободно разумных уклонение от добра ко злу во вред самим себе, и сделать это уклонение, не вредя свободной воле уклонившегося, безвредным для других лиц, обществ и всего человеческого рода. Это для нас непостижимое действие Божие, состоящее в исправлении и устроении нарушенного закона, нравственного добра, есть провидение Божие. Бог видит, промысел Божий, Бог печется, промышляет. Действие это всесильно, неизменно, никем и ничем не победимо, как сам Бог. Нередко мы не сомневаемся в Божьем провидении и промысле, признаем его, но жалуемся, как бы, на некоторое стеснение нашей свободы, подобно детям, ненавидящим строгое отцовское наказание. Следует отбросить такие жалобы и последовать во всех наших помыслах, намерениях и делах воле Всевышнего, чадолюбивого Отца, предпочитая ее нашей погрешительной свободе, этим самым и свою волю изменив из погрешительной в непогрешительную, из злой в добрую, положить себе непременным правилом поступать во всем не как приятно нам, но как Богу угодно. Не станем подражать безумцам, говорящим в сердце своем «несть Бог», растлеший и омерзившийся в начинаниях, «несть творяй благостыню». Они ослепли, не видят своего злополучного конца как в этой жизни, так и в будущей, если не покаяться. Отвративший взор свой от мира, лежащего во зле, войдем во внутренний дом свой, в свою душу и совесть, рассматривая себя самих, кто мы, смертные, бессильные, чем живем, Божьей милостью и Его дарами. Кто сохраняет нас в бедах и немощах? Провидение и промысел Божий. Тогда убедимся мы в истине евангельского изречения, что и один волос с головы нашей не упадет без ведения и повеления Божие. А потому истинно сказал святой Августин: «Если враг рассечет все мои члены телесные, то неужели я лишусь их? Когда Богом у вас же и волосы на голове все сочтены».